Письмо пятое. Здравствуйте, Юлия. В 7 лет я лишилась матери, а в 8 обнаружила, что мой отец педофил. Я была сильно похожа на мать, и это усугубило мое положение. В общем, в 8 лет я узнала, как выглядит мужчина без нижнего белья и что значит оральный секс. Эти терзания продолжались до 12 лет. Затем я не вытерпела и рассказала все старшей сестре, которая жила отдельно. Сестра испугалась за меня и забрала к себе. Но мне от этого легче не стало. Я весьма сильно понравилась мужу сестры. Сестра не могла этого не заметить. Я поняла, что она не хочет видеть меня в своем доме. У нее жизнь тоже была не сахар. И я ушла. И вот тогда я поняла, что значит огромный мир для 15-летней девушки, которая с омерзением смотрит на мужчин. Деваться было некуда, ни денег, ни жилья, ни мудрого совета. Так я и стала проституткой. Но я не стояла на трассе, я не опустилась до этого уровня. Я работала в гостинице. Иногда были вызовы на дом. Конечно, эта профессия опасна и трудна. Мне пришлось вытерпеть многое. И унижение, и избиение. Было желание уйти из жизни. Резала вены, но чудом осталась жива. Встретила человека, влюбилась, оказалось напрасно. Его последние слова были такими: «С тобой приятно повеселиться. Тебя не нужно любить, ведь просто можно заплатить, чтобы провести с тобой ночь. А тебя любить вообще запрещено. Ты же проститутка». Моя жизнь после этих слов круто пошла под откос. Стала пить, принимать наркотики. Ездила к нему несколько раз, но итог был один – унижение. Так я жила 1/2, а потом все же нашла в себе силы бросить алкоголь и наркотики. Я верила, что встречу свою половинку, несмотря на то, что я проститутка. А в один момент я поняла, что больше так жить нельзя. Я пошла учиться и работать. Днем работала посудомойкой, а вечером училась. Одним словом, я начала жить заново. И тут я встретила своего мужа. У меня страшное замужество, а муж – самый настоящий тиран. Я уходила от него много раз, но, увы, я никому не нужна, ни своему отцу-педофилу, ни своей сестре. Я снова возвращалась к мужу, и все повторялось. Мой муж – таджик. Он мне запрещает все. Я разучилась краситься, нормально одеваться. И потеряла себя как личность. И я смирилась. Сейчас мне 21 год. С мужем живу 4 года. У нас 2 детей. Моя жизнь превратилась в ад. Мне нельзя ни учиться, ни работать. Юлия, помогите. Я хочу снова чувствовать себя молодой и привлекательной. Хочу вдыхать воздух полной грудью, слышать в свой адрес комплименты, как раньше. А то муж постоянно мне говорит, что я ничтожество, дерьмо собачье и шлюха. Я собираю свою личность по крупицам, и в этом мне помогают ваши книги. Юля, как мне снова стать прежней? Как научиться радоваться жизни и плевать на все трудности? Женщины, милые, не теряйте себя и свою индивидуальность. Не бойтесь падать, вставать с колен и идти по жизни с высоко поднятой головой. Маша. Тюменская область. Здравствуйте, Маша. Прочитав ваше письмо, я почувствовала боль от того, что ваша сестра, забрав вас к себе, не засадила вашего отца за решетку. Жаль, что она этого не сделала. Педофилов нельзя оставлять на свободе, они слишком опасны и непредсказуемы. Маша, если вам действительно невмоготу жить со своим мужем, то первое, что вы должны сделать, это постоять за себя. Вы уже взрослая девушка и можете дать отпор тому, кто искалечил вашу жизнь. Я имею в виду вашего отца. Так как вы его дочь, то вы имеете полное право претендовать на ту квартиру, где живет ваш отец. Подавайте на раздел. У вас и у ваших детей должен быть свой собственный угол. Только вы сами самостоятельно можете решить свой жилищный вопрос. Ничего не бойтесь. Закон на вашей стороне. Почему вы должны где-то ютиться и терпеть деспота мужа? А этот подонок должен жить в квартире вашей матери и плевать на все ваши проблемы. Маша, умейте бороться за свое и не жалейте своих обидчиков. У вас двое деток, и вы должны о них подумать. Что касается проституции, алкоголя и наркотиков. Все это осталось в прошлом. Вы нашли в себе силы начать новую жизнь. Не рассказывайте никому, через что вам пришлось пройти. Это ваше сугубо личное, и не нужно делиться этим личным с теми людьми, которые будут встречаться на вашем жизненном пути. Никогда не поздно перечеркнуть прошлое жирной чертой и начать новую жизнь, в которой бы вам отводилась более достойная роль. Никогда и ничего не поздно, пока мы живы. Машенька, вы пишете о том, что у вас страшное замужество и что ваша жизнь превратилась в ад. Жизнь с деспотом – это действительно ад. Так как подобный тип любит властвовать и требует от жены и детей беспрекословного подчинения. Подобный мужчина всегда пренебрегает интересами своих близких и постоянно их контролирует. Он воспринимает жену как собственность и считает себя хозяином ее жизни. Зачастую деспоты не дают женам пользоваться косметикой, считая, что женщине ни к чему наряжаться и выглядеть лучше. Рядом с таким мужчиной женщина не живет, а существует. Машенька, чем дольше вы будете жить со своим мужем, тем все больше и больше будете терять свою самооценку. Он будет убеждать вас в том, что вы никчемная и никому не нужна. Ему нравится вас унижать. Он тешит свое самолюбие и чувствует себя эдаким царьком. Обычно деспотами являются те мужчины, которые сами не блещут умом и ничего особенного в жизни не достигли. Они просто привыкли самоутверждаться за счет тех, кто рядом. Скорее всего, ваш муж сам испытывает комплекс неполноценности. Обычно деспоты женятся на слабых женщинах, которых можно запросто подавить. Сильных женщин они предпочитают обходить стороной. Маша, деспотизм – это диагноз. Дальше будет не лучше, а только хуже. Деспоту нужно противостоять с самого начала. Правда, от этого никто не выигрывает, потому что семейная жизнь превращается в один большой скандал. У деспотов и тиранов есть слабое место – это их самолюбие. Сейчас вы оказались в полной зависимости. Бунта тиран не терпит. Сначала вы лишаетесь привычного образа жизни, затем друзей, привычек, досуга, а затем и права голоса. Машенька, несмотря на то, что вы оказались в непростой ситуации, опускать руки нельзя. В этом браке вам привито чувство безысходности и чувство собственной неполноценности. Вы пошли на поводу у своих страхов и задвинули себя на второй план. В любом случае, мужчина ведет себя так, как женщина ему позволяет. Упущение произошло с самых первых дней вашего знакомства с супругом. Жить под тотальным контролем сможет далеко не каждая женщина. Не каждая даст мужу подмять ее под себя, под свои вкусы, привычки, взгляды и желания. Не стоит тратить свою жизнь на комплексы и психозы другого человека. Жить или не жить с тираном – сугубо личное дело, но все же нужно подумать о том, стоит ли портить себе жизнь. Вы еще так молоды. Машенька, если вы не можете так жить, то вам необходимо набраться мужества, подавать на раздел квартиры отца и на алименты на мужа. Вы должны получить право на жилплощадь от вашего отца или мужа. Вам необходим свой угол, хоть комната в коммуналке. Найдите в себе силы решить материально-бытовые проблемы, тогда и чувство безысходности исчезнет. Сил вам и решимости. Машенька, мы все живем, приобретая жизненный опыт. Вы получаете уроки терпимости и бесправия, а нужно – уроки силы духа. Почувствуйте свою силу, круто измените свою жизнь. А ваше терпение и доброту отдайте лучше своим детям. Подумайте о них. Любящий вас автор Юлия Шилова.